Отдельным образом меня почему-то любил как писателя. Когда, к примеру, я пришла к нему в первый раз спросить квартиру, мотивируя это тем, что у меня трое детей, двухкомнатная квартира площадью 31,4 метра, он сказал, что квартиру мне дать не может. А 300 рублей налито может. И спросил, возьму ли я. Я пожала плечами и согласилась. И мне дали материальную помощь. Было несколько форм спасения писателей от голода. Бюллетени, материальная помощь и семинары в домах творчества, где кормили, и можно было тайно привести и пропитать ребенка, а то и двух. О голодные времена! В пору моего вторичного визита в 1987 году к Верченко я написала письмо Горбачеву, что мне через год исполняется 50 лет. Я член Союза писателей, а у меня не вышло ни одной книги. И что, ежели у меня эту книгу опубликуют, я отдам гонорар в помощь нуждающимся. В обновленный, старому я почему-то не доверяла, Красный Крест. И через месяц мне позвонил некто Эдик, референт секции драматургии, со словами. «Люся, я получил ваше письмо». «Эдик, я не вам писала, но пришло ко мне». «Я могу вас включить в очередь, но предупреждаю, у нас в первую голову идет очередь мертвецов. Никак их-то не напечатаем». «И сколько лет ждать?» «Ну, лет 10». «Эдик, немедленно верните мое письмо тем, кто вам его дал. Или лучше всего Верченко». После этого Верченко меня вызвал. Я пришла. Секретарша тепло со мной поздоровалась и тут же доложила. И он меня сразу же пригласил в кабинет. Кто-то там у него сидел, но с этими людьми быстро закончил. Начал он свою беседу тоже очень ласково. «Вот вы тут пишете, что отдадите деньги. У вас же, насколько я знаю, через край не переливается. А где у вас книжка лежит?» «В московском рабочем у редактора Нины Буденной, она моя однокурсница. Она хочет напечатать, но нет возможности». «Он мне сказал, что со своей стороны тоже обещать не может ничего, однако через месяц позвонил и сказал, чтобы я шла в издательство «Московский рабочий». Там случайно выделили на этот год дополнительные единицы. Книжка вышла. Я не хотела с ней идти благодарить Верченко, пока он сам мне не напомнил. Я, к сожалению, плохо к нему относилась. И я подарила ему свою книжку «Бессмертная любовь» с многозначительной надписью «Крестному отцу этой книги». И секретарше я тоже подарила экземпляр. Я действительно отдала свой самый первый, самый крупный зарубежный гонорар в фонд «Антиспид» журнала «Огонек». Это были деньги за книгу «Бессмертная любовь» в итальянском издательстве «Мондадори». Но с этим фондом ничего хорошего не получилось. То ли эти деньги пошли на что-то другое, не знаю. Во всяком случае, насчет борьбы со СПИДом сведений у меня нет. Бедного Верченко смыло волной перестройки, и в его кабинет вселился как раз мой знакомый кавалерист-телевизионщик. Я узнала об этом случайно. В тот год, 1991, в стране царила голодуха. Союз писателей разделился на 3 или 4 организации. Каждая присвоила какое-то помещение. В магазинах было шаром покати. И писателям стали давать недорогие талоны на обеды. Уже в начале 1992 года я пошла со своими приятелями в ЦДЛ. Мы получили талоны, и с интересом людей, приобщающихся к военному коммунизму и коллективизму, сели за столик, где уже обедал секретариат одного из вновь